Алло? Алло? Да. Это Валентина Петровна. Она. А это вам позвонил Александр Сергеевич Пушкин. Такой поэт. А это правда вы? Алло. Давай, говори, блядь! А можно вам стихи почитать? Иди нахуй, сука! Давайте я вам стихи почитаю. Нужны они мне! С ночи до утра старушки, что на Войковской живет, грязной старенькой Валюшке телефон мозги ебет. Позвонит вдруг хуй картавый, или Мария позвонит. Искушает черт лукавый, бабушка загласит. Пошла нахуй проститутка, слышен рев на весь подъезд. Не поймет, что это шутка, всех посадит под арест. Позвонит и Серж нежданно, спросит, бреешь ли пизду, и брала ли в рот хуй с саной, и бывал ли хуй в заду. Валька им, какого хуя, давно ёбнулся, паскуда. И по новой все пранкуют, не стесняя слова блуда. Иногда зайдет Русланчик или толстая с Наташкой. Спиздят денег на стаканчик две племяшки-ебанашки. Что ж ты, грязная старушка, приумолкла у окна? Подпиши свою лачушку, нам сегодня до темна. Алло. Да, прямо Пушкин. Это я и есть, Валентина Петровна. У меня же день рождения сегодня. Решил и вас поздравить, как любителя поэзии. Давайте с вами стреляться на дуэли будем. Приходите на дуэль, Валентина Петровна. Давно ёбнулся, блядь.